Кира Стрельникова. «Нимфа по вызову». Читает Екатерина Финевич. Пролог. Дом выглядел солидно. Отдельный участок, огороженный изящной оправой, которая едва заметно сияла магической защитой. Два этажа, крыльцо. Вдоль дорожки от ворот до ступенек высажены кусты живой изгороди с голубоватыми цветочками. Грамотно. Эти кустики имеют милую особенность. Их можно привязать магической меткой к хозяину, и если случается незаконное проникновение, они тут же выпускают гибкие плети с острыми шипами, смазанными ядом. Отличный второй рубеж защиты. Рядом с домом — гараж для слайера. Ни одной клумбы, только стриженный ровный газон. Поблизости никаких высоток. Лишь такие же дома успешных и богатых жителей Дорланда. Очень богатых, потому что земля здесь стоит баснословных денег. Ну и ко всему район дополнительно охраняется и обнесен магическим периметром. Я сама владею участком неподалеку, поэтому прекрасно знаю и расценки, и уровень жизни соседей. Однако кто живет тут, я понятия не имела. Одно время дом продавался, и вот, видимо, у него появился новый хозяин. Что ж, вот и узнаю, кто это. Потому что именно отсюда мне пришел вызов на почту. Я еще раз оглядела себя, одернула юбку летящего сарафана в крупный желтый цветок, закрывавший ноги до колен, и решительно утопила кнопку звонка на воротах. Где-то внутри дома сейчас раздался громкий звук, привлекая внимание владельца. А внезапно оживший цветок из ограды, протянувший ко мне железный бутон, чуть не заставил подпрыгнуть от неожиданности. «Говорите», — послышался слегка искаженный магией голос. «Мужской». «Ну, среди моих клиентов есть и мужчины. Колдуны всякие, ведьмаки, так что я не удивилась». «Вы посылали заявку в прелестную садовницу», — вежливо ответила я, чуть наклонившись. «Я прибыла по вызову». Из бутона послышалось хмыканье, потом что-то тихо щелкнуло, и он вернулся на место. А калитка распахнулась, отключая магическую защиту и пропуская меня на территорию. Я прошла по дорожке, выложенную фигурным камнем, и только подняла руку, чтобы постучать, как дверь открылась сама. На пороге меня встречал хозяин. Мужчина. Обладает магией и... Ого! Второй ипостасью — как показало быстрое сканирование ауры, но не оборотень. Кто так сходу не разобралась? Фигура крепко сбитая, под рубашкой с коротким рукавом угадываются тренированные мышцы. Физиономия привлекательная, что называется, с обложки. Женщинам такие нравятся. С легкой небритостью, придающей этому индивиду дополнительной брутальности. Глаза серые, насмешливые. Волосы длинные до плеч. Губы изогнуты в небрежной усмешке. И вообще от него так и веяло уверенностью в себе, силой и чем-то таким животно-притягательным. Собственно, как от всех оборотней, независимо от вида. По-научному — животный магнетизм, особенно у самцов. Он внимательно изучил меня от макушки до кончиков босоножек, и в его серых глазах отчего-то мелькнула досада. «Опаздываешь, милочка», — ошарашил хозяин. Бархатистый низкий голос звучал недовольно. «И выглядишь, как выпускница пансиона на прогулке». «Ну да ладно, по пути что-нибудь придумаем». Он ухватил меня за руку и практически стянул с крыльца, направляясь к гаражу. «Постойте! Куда вы меня тащите?» Возмутилась я, безуспешно пытаясь высвободиться, однако держали меня крепко. «Вечеринка 8. Дом за городом, до него 20 минут лету. А тебя еще и в порядок надо привести», — скороговоркой выдал невменяемый индивид, и у меня все упало. Мать моя нимфа, во что я вляпалась? Ведь просто ехала на обычный вызов. Я всегда к новым клиентам сама приезжаю, чтобы выяснить детально, какое именно растение и для чего требуют вырастить. Желудок сжался от тревоги. Я уперлась каблуками в дорожку, наплевав на то, что на руке останутся синяки. «Какая вечеринка? Демоны! Да выпустите меня!» — заорала я, перепугавшись не на шутку. «Никуда я с вами не пойду! Псих, пусти!» Незнакомец резко остановился, досадливо вздохнул и выдал. «Вот нервные нынче шлюхи пошли! Что, первый раз, что ли?» А потом просто взвалил меня на плечо и понес дальше к гаражу. Я взвизгнула и замолотила кулаками по широкой спине, извиваясь как червяк и рискуя свалиться на землю. «Плевать! Главное — вырваться отсюда!» «Я не шлюха!» — возмущенно огрызнулась я и поперхнулась следующим словом. Меня хорошенько встряхнули на плече. «Ну, прости, девушка по вызову!» — иронично хмыкнул индивид и добавил, хлопнув меня по попе. «Лежи спокойно, а то выроню». Негодование достигло критических отметок. Я могла только невнятно булькать в ответ, не находя приличных слов. Этого незнакомцу хватило, чтобы открыть гараж и кабину и закинуть меня в салон современного, навороченного слайера последней модели. Запрыгнув следом, мой похититель ткнул в кнопку на панели, и прозрачная крышка кабины закрылась. Я только успела дернуться в попытке вскочить на ноги. «Это похищение!» Заикаясь, выговорила я, вцепившись в сиденье и глядя на незнакомца в профиль круглыми несчастными глазами. Слайер тут же взмыл воздух, и меня спеленали ремни безопасности, автоматически сработавшие при запуске машины. «Да ну!» — фыркнул незнакомец, вдавив педаль в пол. «Я оформил заказ, все как полагается, даже предоплату внес. Имею право делать с тобой, что захочу». Мужик ухмыльнулся, и я невольно отметила, что усмешка у него вполне себе притягательная. «Я садовница, цветами занимаюсь!» — выпалила я и тут же прикусила губу, задавив зародыши предательский всхлип. «Немедленно выпустите меня! Слышите?» Мужик замер, повернувшись и уставившись на меня в ответ. И я уже воспрянула духом, уверенная, что недоразумение сейчас разрешится, и меня вернут на землю. Он поморщился, пробормотал ругательство, но снижаться не стал. «Садовница? Как же так?» Незнакомец нахмурился, побарабанил пальцами по штурвалу, а потом, как ни в чем не бывало, пожал плечами. «Наверное, сайты перепутал. Подумал, что цветы — это девушки. Ладно, уже поздно что-то менять. Составишь мне компанию». Предложил он и, наконец, представился. «Меня Норман зовут. А тебя?» «Анзея», — буркнула я, насупившись и скрестив руки на груди. «Не буду я никакую компанию тебе составлять». «Зи, детка, так я ведь уже аван заплатил», — с ухмылкой заявил этот Норман. «Будешь моим цветочком сегодня. Мне позарез надо на эту вечеринку, а туда только по приглашениям и парами пускают. Я тебе потом лично домой доставлю в целости и сохранности», — доверительно сообщил он тоном ниже. И я совсем не ожидала, что вдоль позвоночника от вибрирующего тембра его голоса пробежит змейка мурашек. «Даже шмотки можешь себе оставить в качестве компенсации морального ущерба». «Да, харизма из всех щелей прет. Так значит, меня с девочкой по вызову перепутали?» И что-то слабо верится, что вечер закончится вот так просто, походом на случайную вечеринку со случайным знакомым. Ох, знала бы я, насколько окажусь права.